Глава 24. Один в поле воин. Адреналин пульсировал в висках, словно горячий поток лавы, разливаясь по жилам. Я бросился к задней части кузова, отчаянно цепляясь за последний шанс на спасение. Машина резко затормозила, и мир вокруг будто замедлился. Я успел сделать колесо и филигранно по дуге влететь внутрь кузова. В тот же миг я молниеносно нанес мощный удар двумя ногами в грудь ближайшего упыря. Падение от удара выбило из него весь воздух, и его глаза расширились от удивления. Не теряя ни секунды, я выхватил свой нож. В реальности все происходило намного быстрее, чем мой разум мог осмыслить. Упыри, застигнутые врасплох внезапным появлением человека, на мгновение оцепенели, словно статуи. Это мгновение стало для меня бесценным, и я воспользовался им по максимуму. Мой нож рассекал воздух с хищной точностью, нанося удары в жизненно важные точки — шею и ноги. Главное в ударе, чтобы серебро начало мгновенную реакцию с кровью, и чем больше второго компонента, тем лучше. Каждый мой взмах ножом был наполнен яростью и отчаянием. Первый упырь рухнул, хватаясь за перерезанное горло. Второй завалился назад, издавая предсмертный хрип. Третий даже не успел поднять руки для защиты. Ровно 5 тел упало на доски, воспламенившись и почти синхронно сгорая, как вдруг с грохотом врезался в препятствие, подняв в воздух тучу пыли вперемешку с металлическими обломками. Но радость победы была недолгой. От удара грузовика об неожиданную преграду меня отбросило к кабине, и я едва успел сгруппироваться, чтобы смягчить падение. Однако это было лишь начало кошмара. В момент моего полета один из солдат, видимо, в панике, нанес мне сильный удар ногой в грудь. Боль пронзила все тело, словно 1000 игл, вонзившихся одновременно. Я почувствовал, как воздух вырывается из легких, оставляя меня беспомощным и задыхающимся. Удар был настолько сильным, что отбросил меня на несколько метров дальше, чем остальных. Мое тело врезалось в землю, перед глазами поплыли темные круги. Каждый вдох давался с трудом, а боль распространялась по всему телу, словно разливающаяся лава. Я попытался подняться, но ноги подкосились, отказываясь слушаться. В голове пронеслась мысль «это конец», но внутренний голос полной ярости и решимости ответил «еще нет». Внезапно, словно пружина, натянутая до предела, я вскочил на ноги, инстинктивно выставив нож перед собой. Защитный рефлекс, выработанный годами тренировок и жестоких схваток, сработал моментально. Мозг лихорадочно работал, пытаясь найти выход из безвыходной ситуации и обрабатывая информацию, словно компьютер. В полукилометре, освещая ночную тьму багровым светом, пылали остатки двух грузовиков. Моя работа, выполненная, к счастью, успешно. Но радость от этого успеха была короткой, как вспышка зажигалки в темноте. Ситуация резко осложнилась. Последний Урал, в который я так лихо запрыгнул, вместо того, чтобы элегантно ехать дальше, как я планировал, глупо врезался в могучее дерево, словно огромная неуправляемая игрушка в руках ребенка. Картина маслом. Кузов, превратившийся в адский костер, изрыгал фонтаны искр, подобно праздничному фейерверку. Вот только здесь не было места торжеству, а кабина. От нее остались лишь груды изувеченного металла, искаженные до неузнаваемости. Силуэт кабины был практически неузнаваем. Разорванный на части металл искрился в пламени, словно насмехаясь над моими планами. Даже опытному взрывнику трудно было бы определить марку машины по оставшимся обломкам. Внезапно сквозь грохот пожара и свист ветра до меня донесся голос. «Где ты?» Казалось, это был простой, безобидный вопрос, но он прозвучал особенно жутко в этой атмосфере хаоса и разрушений. Будто кто-то спокойно интересовался, где я прячусь, в то время как я стоял посреди ада, который сам же и устроил. Я был окружен пламенем и разбитыми надеждами. Этот вопрос прозвучал как приговор, заставляя каждую клеточку моего тела напрячься. Кто это? И почему обладатель голоса так уверен, что я еще жив? Ко мне приближались кровососы, быстро окружая меня. Мир вокруг превратился в хаос. Я стоял посреди круга из 11 вампиров, каждый из которых держал в руках острый нож, готовый пронзить мою плоть. Благо, у них не было огнестрельного оружия. В принципе, как и у меня. Где оно? Единственное оружие, которое я в суматохе потерял. Сука! Солдаты шли ко мне медленно, понимая, что я точно с ними не справлюсь. Они были правы. Я смог бы с ними справиться, если бы их было чуть меньше, и будь у меня автомат. Но мечты мечтами, а мне хана. В свете луны их лица казались масками смерти. бледные, хищные, полные предвкушения. Адреналин пульсировал в моих венах, заставляя сердце биться так сильно, что оно, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Мой собственный нож был крепко зажат в руке, но даже он не мог защитить меня от такой армии. «Вы уверены, что хотите это сделать?» — спросил я, пытаясь выиграть время и найти у них хоть какое-то слабое место. Но они лишь рассмеялись, и их холодный смех разнесся по окрестностям, словно эхо приговора. Бросок первого вампира был стремительным. Он рванул ко мне справа, перемещаясь так быстро, что человеческий глаз не мог уловить его движение. Нож в его руке был нацелен прямо в мое горло, но я в последний момент успел уклониться от удара. Металл просвистел в миллиметре от кожи, а я уже перекатывался через плечо, чтобы оказаться за спиной вампира. Нанести удар? Конечно, но остальные были слишком близко, и если я задержусь хотя бы на долю секунды, то стану легкой добычей. Второй напал практически одновременно с первым. Его движения были точными, как у танцора. Каждый его шаг был рассчитан до миллиметра. Я едва успел поднять свой нож, чтобы выставить блок, как клинок противника ударил по моему оружию с такой силой, что моя рука онемела. Третий вампир уже летел на меня, используя мое замешательство. Удар ногой в живот выбил весь воздух из легких, и я рухнул на колени, чувствуя, как боль распространяется по всему телу. Но я не собирался сдаваться. Даже в этой безнадежной ситуации инстинкт выживания заглушал все остальные мысли. Сгруппировавшись, я сделал мощный выпад в сторону четвертого вампира, который попытался воспользоваться моим положением. Его реакция была молниеносной. Он легко парировал мой удар, но я использовал этот момент, чтобы вскочить на ноги и занять более выгодную позицию. Дальше все происходило как в тумане. Я стал движущимся механизмом. Каждый мускул моего тела работал автоматически. Пятый вампир атаковал слева, шестой справа, а седьмой ждал своего момента, чтобы нанести решающий удар. Я вертелся, словно исполнял какой-то невероятный, смертельный танец, уворачиваясь от клинков, блокируя удары и стараясь сохранить равновесие. Каждый взмах моего ножа был направлен в жизненно важные точки — шею, сердце, почки. Но вампиры были чертовски быстрыми и сильными, и каждый мой шаг требовал максимальной концентрации. Один из них сумел достать меня. Нож прошел сквозь ткань рубашки и вошел в кожу. Острая боль тут же пронзила бок. Кровь потекла по ребрам, но я не дал себе времени среагировать на боль. В следующий момент я уже контратаковал, направив свой клинок точно в горло нападавшего. Он упал, хрипя и корчась, но радость от победы над одним из них быстро сменилась осознанием того, что остается еще 10. Вспышка. Время замедлилось. Каждый удар, каждый блок, каждый шаг стали частью огромного механизма, в котором каждая деталь должна работать идеально. Я чувствовал себя одновременно и машиной, и живым существом, борющимся за свою жизнь. Прошло еще несколько минут, и я начал терять силы. Руки дрожали от напряжения, а ноги становились ватными, но я продолжал драться, потому что другого выбора попросту не было. Кто-то из упырей сумел нанести мне удар, распоров острым клинком правое предплечье. Боль пронзила руку, словно разряд электричества. Я едва сдержался, чтобы не заорать. Чуть было не выронил нож, но инстинкт взял верх. В последний момент я перехватил его левой рукой и выставил блок. Три неимоверно быстрых удара обрушились на меня одновременно, каждый из которых был направлен прямо в мою голову. Время замедлилось. Я видел, как три клинка сверкают в полумраке, словно три серебряные змеи, жаждущие поглотить мою жизнь. Мои руки двигались автоматически, словно выполняя заданную программу. Левая рука поднялась, чтобы отразить удары, и в 10 сантиметрах от моего лица блестящие лезвия столкнулись с моим ножом. Звук соприкосновения металла о металл разнесся по всей поляне, смешиваясь со звуками тяжелого дыхания и рычания. Я сделал резкий шаг в сторону, выкручивая запястье, чтобы увести вражеские клинки в сторону, но именно в этот момент произошла роковая ошибка. Я забыл о периферийном зрении. Слишком сосредоточился на тех, кто атаковал спереди, и не заметил движения справа. Самый крупный кровосос, тот, чья фигура казалась глыбой среди других, воспользовался моей секундной невнимательностью. Его движения были мощными и точными, словно он был создан для боя. Острое лезвие его ножа прорезало воздух, стремительно приближаясь к моему горлу. Я попытался увернуться, но было уже поздно. Холодный металл прошелся по моей шее, оставляя после себя горячую линию боли. Кровь хлынула фонтаном, окропляя рубашку и землю под ногами. Мир вокруг начал заволакиваться красным туманом. Я чувствовал, как жизнь медленно покидает меня. как каждое движение становится все труднее, но даже в этом состоянии я продолжал сопротивляться. Мысли метались в голове. Не здесь, не так. Глаза встретились с глазами моего противника. В его взгляде не было ни капли сострадания, лишь холодное удовлетворение от выполненной миссии. А я... Я все еще держал свой нож, готовый до последнего вздоха защищать то, что осталось от меня. Регенеративная часть моей сущности смогла восстановить кожный покров, и поток крови из горла прекратился. Надо мыслить критически. Еще одно такое фиаско я пережить не смогу. Отпрыгнул назад, увеличивая расстояние для будущих маневров. В конце концов, я нашел слабое место в их обороне. Когда два вампира столкнулись между собой, пытаясь достать меня, я воспользовался этим и нанес два быстрых удара. Одному в сердце, второму в горло. Они рухнули одновременно, открывая доступ к остальным. Яркая вспышка осветила поле боя. Я бросился вперед, словно бешеный зверь, нанося удары без остановки. Следующие три вампира попытались отступить, но было уже поздно. Один за другим они падали, пока вокруг меня не образовалась кровавая поляна с горящими телами. Осталось четверо. По крайней мере, столько я успел насчитать теней, прежде чем мир вокруг взорвался ослепительным светом и оглушительным грохотом. Грузовик, словно исполинская бомба, превратился в адский костер, разбрасывая во все стороны пламя и раскаленные осколки металла. Мощная ударная волна подхватила меня, словно листок бумаги, и швырнула в сторону, размазывая по земле вместе с теми кровососами, которых я считал своими противниками. Когда я пришел в себя, голова гудела, будто от удара колокола, а перед глазами плясали красные круги. Один из раскаленных осколков металла прошелся по моей брови, оставив за собой жгучий след боли. Кажется, он задел глаз и, возможно, сильно повредил его. Я попытался моргнуть, но вместо четкого изображения увидел лишь размытые пятна и алую пелену. Каждое движение лица вызывало волну острой боли, а запах горящей плоти и металла преследовал меня даже сквозь тошнотворный дым. Четверо. Мысль едва пробилась через туман в голове. Но кто теперь был жив? Кто из них остался цел, а главное, где они сейчас? Вокруг царил хаос. Обломки металла, клубы дыма, треск горящих резины и масла. Я попытался встать, но ноги предательски подкосились, и мне пришлось опереться на руки. Я почувствовал, как песок смешивается с кровью на моих ладонях. Мир казался нереальным, словно кошмарный сон, от которого невозможно пробудиться, но я знал. Это не сон, это реальность, и она требовала от меня полной концентрации. Даже слепой, раненый и истекающий кровью, я все еще мог быть опасным. Я стоял, прислушиваясь к ночным звукам, каждый из которых мог быть для меня последним. Вампиры тоже ждали, словно хищники, выслеживающие добычу. Суки. Мысли метались в голове, как крысы в западне. Моя правая рука предательски не слушалась. Она словно отказала мне в самый неподходящий момент. А я ведь был правшой. Придется осваивать технику боя левой рукой прямо здесь и сейчас, на грани жизни и смерти. В пальцах левой руки я едва держал единственное спасение — нож. Из-за рассеченной брови и повреждения глазного яблока поле зрения сузилось до жалкого пятна. Теперь я видел мир через призму боли и адреналина. Это будет сложно. Очень сложно. Один из противников не выдержал и рванул вперед, двигаясь зигзагами так быстро, что его силуэт растворялся в темноте. Я каким-то чудом успел среагировать, когда он оказался вне поля зрения целого глаза. Сердце колотилось, как будто хотело выпрыгнуть из груди. Хватило доли секунды, чтобы выставить клинок острием от себя. Глупо, конечно, надеяться на такой укол, но, как говорится, чем черт не шутит. Наступил решающий момент. Я резко вытянул руку с ножом вперед и нанес удар, когда услышал еле различимые шаги совсем рядом с собой. Яркая вспышка озарила ночное небо, словно боги решили отметить этот мир. «Попал?» «Попал!» — радостно заорал внутренний голос, но разум уже понимал. Это только начало. Три оставшихся вампира ринулись на меня одновременно, словно кошмарные призраки, материализовавшиеся из тьмы. Я попытался нанести размашистый удар ножом, но промахнулся. Один из вампиров проскользнул рядом, оставляя холодную боль под моими ребрами. Затем второй в области правого бедра. Третий удар пришелся под дых, выбивая весь воздух из легких. Я рухнул на колени, продолжая крепко сжимать рукоять ножа, словно это был мой последний оплот против бездны. Еще один удар обрушился на лицо. Они целились в целый глаз. Десятки ударов посыпались на голову, словно град из стали и боли. Я пытался защищаться, но было слишком поздно. Упал на спину, полностью беспомощный, лишенный даже шанса на спасение. Два кровососа мгновенно схватили меня за руки и ноги, приподняв над землей. Третий с насмешливой ухмылкой на лице принялся методично ломать мне пальцы, чтобы я разжал их и выпустил из руки свой последний шанс на оборону. Холодный металл коснулся моей щеки, и я почувствовал, как кровь стекает по коже, смешиваясь с потом. Каждое движение клинка казалось издевательством, каждое прикосновение — напоминанием о том, что я проиграл. «Это конец», — шептал внутренний голос, но сердце все еще билось, отказываясь сдаваться. Может быть, где-то глубоко внутри оставалась искра надежды, или просто желание показать этим тварям, что я не собираюсь умирать легко. «И что же с ним делать, ребята?» — хладнокровно спросил первый вампир. Его голос был похож на скрежет металла. «Может, целый глаз вырвем?» «Он же вампир!» — тявкнул второй солдат, словно пытаясь найти логическое объяснение происходящему. «С чего ты взял, что он один из нас?» — вмешался третий. Его голос звучал спокойно, но в нем явно прослеживался интерес. «Ни один человек не сможет пережить то, что удалось пережить ему. Даже индийским парням это не по силам. Значит, он один из нас», — уверенно ответил второй, словно отметая все возможные возражения. «Понял», — весело произнес первый упырь, доставая из своих ножен армейский нож. Его движения были точными и жестокими, как будто он заранее предвкушал удовольствие от предстоящей пытки. «Пусть помучается». Я чувствовал, как острие клинка коснулось области моего целого глаза. Боль пронзила меня, словно раскаленный железный стержень, пробивающий плоть. Каждое движение ножа было мучительным, каждое прикосновение — адской пыткой. Если бы я мог кричать, я бы заорал так, что даже свинья на убойном станке позавидовала бы моему воплю, но горло будто заклинило. Язык отказывался слушаться, и единственное, что я мог делать, это наблюдать за довольной рожей солдафона, который издевательски смеялся, глядя на мои страдания. Вокруг становилось темно. Совсем темно. Сука! Конец моему зрению! «Может, еще и язык ему отрежем?» — предложил третий упырь. Его голос звучал игриво, словно речь шла о чем-то совершенно обыденном. Я услышал звук, похожий на раздавливание яйца. Это был мой глаз. Нерв, на котором он держался, лопнул, и новая порция боли пронзила мою голову, словно удар молнии. Я попытался брыкаться, но меня крепко держали, словно я был марионеткой в руках опытного кукловода. «Зачем?» — поинтересовался первый солдафон, делая еще один надрез под моей челюстью. «Он и так не кричит от боли. Видимо, ему повредили голосовые связки». Его голос звучал немного задумчиво, словно он проводил научный эксперимент. «Точно. Вот порез, ювелирная работа. Видимо, сержант успел ему перерезать горло». «Может, тогда ему достоинство его отрежем?» — не унимался третий. В его голосе появились явственные ноты безумия и одержимости. «Да ты садист!» — рассмеялся второй солдат. «Нам надо его доставить живым на базу, а там будем его пытать сколько душе угодно». «Сволочь!» — разъяренно прокричал он. «Рассвет через полчаса! Нам надо бы поспешить!» «Он же не один был!» — внезапно прошептал первый упырь. Он явно был встревожен. «Был же еще водитель внедорожника. Где он?» В этот момент раздался визг шин, и через 20 секунд меня буквально снесло с дороги. Мое тело закувыркалось по полю вниз, словно тряпичная кукла, беспомощная и безвольная. Склон казался бесконечным. Пока я кувыркался, в мое тело воткнулось несколько веточек, и, кажется, какой-то камень впился мне под лопатку. Наконец я остановился, врезавшись животом в дерево, и едва не выплюнул свои внутренности вместе с последним вздохом. Агония была такой сильной, что я не понимал, что именно случилось с моим телом. «Где он?» — вдали растерянно прокричал первый вампир. «Где этот, сука, водятел?» «Я не знаю!» — недалеко от меня раздался голос второго кровососа. «Уехал, наверное, все целы?» «Нет!» — голос третьего звучал паршиво, сдавленно. Я не был до конца уверен, но догадывался, что с ним случилось что-то серьезное. Я сосредоточился и активировал свою эхолокацию. В 20 метрах от меня находился второй солдат, который уверенно стоял на ногах. В 40 метрах находился первый. Примерно в 70 метрах росла сосна, и от нее исходили звуковые волны. Усилив концентрацию, я смог рассмотреть третьего упыря. Он был насажен на толстую ветку, которая частично обломилась из-за его веса. И это было для него еще полбеды. и его руки и ноги были переломаны в нескольких местах, словно кто-то специально сломал их для собственного удовольствия. Шея тоже была сломана, но он почему-то продолжал жить. Возможно, его организм восстанавливался, хотя медленно и с трудом. «Вот где наш рядовой!» — дико рассмеялся первый солдат. «Я его вижу! И как ты до сих пор остаешься в живых?» «Сам не знаю!» — с юмором ответил третий вампир, хотя ситуация явно была далека от смешной. «Чуть шея затекла, так все нормально. Снимите меня с дерева, а то ссать хочу!» «Блин, мобила сломалась!» — разозлился первый упырь. «Жаль, хороший бы контент получился. Сейчас помогу. Эй, Киркоров!» — обратился он ко второму бойцу. «Схвати пленника. Нам нужно срочно спрятаться в лесу. Скоро рассвет». Меня схватили за ногу и потащили куда-то. Это причиняло мне невыносимую боль, словно каждый нерв в моем теле протестовал против жестокой реальности. Но я знал. Это только начало.